Уважаемые слушатели Народного славянского радио, на предыдущей конференции Совета Согласия, которая состоялась в эфире Народного славянского радио 28 декабря минувшего года, Совет Согласия рассматривал тему божественной концепции единого мира. И тогда я, делая доклад по данной концепции, привел в качестве примера такой модели, такой концепции единения державную икону Божьей Матери, которую, будучи в Санкт-Петербурге, увидел в храме Спаса на Крови. Алексей, будь добр, поставь, пожалуйста, изображение иконы. Я хочу напомнить, что обретение данной иконы состоялось 2 марта 1917 года. То есть в тот день, когда Романовы отказались от власти. Вот тогда Бог указал путь того, как должна идти Русь, эволюционно развиваясь от материи к духу. Посмотрите на данную икону. Матушка-Земля, Родина-Мать. На ее коленях сидит человечество. Младенец, который и у нее же на руках держава, как символ правления. И этот младенец должен вырасти, встать с колен матери и вырасти до уровня Отца Небесного, который также представлен на этой иконе вверху. Прошло более 100 лет с тех пор, а эволюция России, эволюция человечества в рамках божественного замысла так и нет. Были революции, были войны, и нет развития. Эта икона, ее образ заставил продолжить размышление о том, а что же нужно сделать. Как построить этот мост между материей и духом, между землей и небесами, между матерью и отцом? Как человечеству пройти этот путь? Алексей, благодарю. Изображение можно убрать. Какая должна быть общественная форма устройства? И какие у нас традиции, мысли по этому поводу? Как организовать этот переход? У нас традиционно все основывается на утверждениях марксизма об изменении эволюции общественных формаций. От рабовладельческого строя через феодализм, капитализму и далее. Марксизм, создавший теорию прибавочной стоимости, до сих пор является основополагающим при проектировании любых общественных моделей. На самом деле теория Маркса – это легализация второзакония с его судным процентом путем перевода паразитарного процента в паразитарную прибавочную стоимость. И на самом деле есть всего две общественные формации. Это от Бога светлая, предполагающая эволюцию человечества, и от богоборцев темная, предполагающая общечеловеческую деградацию и в конечном счете – его уничтожение, уничтожение всего человечества. Рабовладельческий строй, феодализм, капитализм, империализм и даже послесталинский социализм – это разновидности паразитической, рабовладельческой формации темных богоборцев. Только гений Иосифа Виссарионовича позволил нам осознать, что такое возможность жить в обществе, находящимся внутри божественного светлого промысла. Когда человеку государство создает условия для самосовершенствования, когда планировалось сократить рабочий день с тем, чтобы было больше времени на саморазвитие каждого. Пришедшие после него правители позволили нам понять, что такое разновидность рабовладельческого строя под названием «развитой социализм». Когда все, что производится и добывается, и накапливается, направляется не на благо народа, а непонятно куда для народу. Это и был рабовладельческий строй развитого социализма. Какой же строй является наилучшим для нашей Родины? В последнее время на эту тему, в том числе в рамках Совета Согласия, довелось услышать и про социализм, и про коммунизм, и про космизм, и, конечно же, про традиционную для Руси общинность. И что же выбрать, чему отдать предпочтение? Сегодня я хочу вслед за Ириной Ниловой, автором концепции «Державы света», сказать, что в мире Бога, в структуре управления планетой или державы света есть место всем вышеперечисленным общественным формам, и это является основой эволюции человечества. Я прошу Алексея включить анимационный ролик для того, чтобы продолжить уже образное повествование и раскрытие этой структуры. И я прошу Алексея по завершении этого ролика запустить его вновь и остановить изображение, ставить картину на аксонометрической проекции, когда вот эта планетарная система будет поворачиваться, и вот в этом виде это изображение прошу зафиксировать для дальнейшего рассказа. Итак, иерархия управления державой будущего создается небесами. Не люди выбирают иерарха, а небеса через проявление в народе человека, обладающего абсолютным знанием конов мироздания и являющегося абсолютным духовным авторитетом. Вот это центральное солнце, центральный монарх, как его называют, где ман – это ум, а арх – это абсолютная духовная чистота. Его называют белым царем, о котором говорится во многих пророчествах. И здесь белый – это не расовая принадлежность, а состояние абсолютной чистоты света, находящегося в нем. Его называют мессией русского народа. Необходимо отметить, что знания, идущие в наши дни тем, кого называют пророками современности русскими, Маслову Леониду Ивановичу и Ниловой Ирине Евгеньевне, совпадает в том, что Бог будет осуществлять свое управление на планете через своего представителя. Мы, простые люди, не способны еще, вероятно, понять, что из себя представляет такое правление, поскольку это не структура власти, а именно правление, которое правит, то есть поправляет, подправляет, учит и показывает. Основной посыл, с которым он идет, это любовь. Он любит человечество и дает всего себя на его развитие. Он держит энергоинформационное поле планеты. Он защищает пространство от любого недружественного вторжения. Он несет коны мироздания и передает правила их применения людям. Общественный строй, внутри которого он находится, можно назвать космизмом. Он уже часть космоса, уже у порога Бога, и ведет туда все человечество. Следующий уровень светлой иерархии – это первая орбита светлых белых планет на данной схеме. Это светочи нашего народа, его родомыслы, которые, совершенствуя себя внутри народа, достигли максимальных высот своего духовного роста. Это совет мудрости, совет старейшин. Они преобразуют коны мироздания в правовые документы державы. Они творят будущее, и представляемую ими общественную формацию можно назвать коммунизмом, где от каждого по способности, каждому по потребности. Известным нам представителем данного общественного строя является Иосиф Виссарионович Сталин, который своим трудом, своими способностями создал страну, которую до сих пор развалить не могут. А сам себе ничего не брал. Кроме скромного набора одежды и трубки, у него ничего не было. Людям этого уровня уже ничего не нужно от материального мира. Если сравнивать высшую иерархию светлых с высшей иерархией темных, то сразу наглядно видно, в чем отличие божественной структуры управления и темной богоборческой. Светлые отдают человечеству все свои способности, не требуя ничего взамен. Вклад в развитие человечества черной аристократии стремится к нулю, в то время как желание потреблять стремится к бесконечности. Они хотят получить все, и люди для них лишние. В божественной структуре управления этот уровень является завершающим перед переходом сотворцы новых миров. Следующий уровень управления – это несущий организм державы, выполняющий все функции и обеспечивающий все государственные задачи государственного управления. Как человеческий организм создан для того, чтобы душа получила возможность собрать весь жизненный опыт и развиться до уровня совершенства, так и организм державы предназначен создать все необходимые условия для развития всего человечества. Функционал Совета Министров Державы можно сравнить с чакрами человека. Это условно вторая орбита планет, которые имеют разный цвет. И как чакры человека отвечают за разные функции, начиная от репродуктивной, то есть воссоздания человечества, и до духовной связи с небесами, так и данные условные министерства выполняют именно тот функционал, который необходим для существования и развития всего человечества. И так же, как в организме есть системы, обеспечивающие его работу, как то кровеносная, нервная, иммунная, опорно-двигательная и так далее, так и в державе формируются аналогичные системы. Здесь они, на этой схеме они представлены в виде радужного тора, где каждая спираль является такой системой, распространенной повсеместно по всей державе, и которые обеспечивают энергетику, транспорт, связь, финансы, просвещение, здравоохранение. Это структура, обеспечивающая все державные функции, которые целесообразно реализовать целостно для создания наилучших условий совершенствования человечества. И в которую привлекаются люди, соответствующие уровню державного служения. Этот общественный строй можно назвать социализмом, где от каждого по способности, а каждому по труду. Вокруг Тора, символизирующего державный функционал, размещаются самодостаточные структуры местного самоуправления. Это вот те малые планеты, которые вращаются вокруг Тора. Это местные общины, регионы, края. Внутри них существует вечевая структура самоуправления, артельная экономика, общинная организация уклада жизни. И этот уровень общественного строя можно назвать общинным самоуправлением. То есть, таким образом, все возможные и существующие известные нам светлые формы общественного устройства в этой модели представлены, и они соответствуют соответствующему уровню развития сознания человечества. Данная модель системы управления наглядно показывает, что державный Тор является мостом из материи в дух, с земли в небеса. На державную службу в структуру Тора входят люди, которые пока материалисты и пока получают от общества больше, чем ему отдают. Ну, то есть, если в артелях, в общинах, в пока еще живут люди, которые начинают себя строить с уровня индивидуального предпринимательства, потом они обобщают свой труд, потом они выходят на уровень отрасли и уже являются собой общественных деятелей, которые готовы включаться в большие общественные процессы, но в то же время они пока еще обладают сознанием, пониманием, что своя рубаха ближе к телу. То есть пока еще они готовы получать больше, или, может быть, пока еще не готовы отдавать много, не доросли. Но постепенно в процессе повышения уровня ответственности этот баланс выравнивается, и человек получает столько, сколько отдает. И затем уже человек выходит на уровень, когда его отдача превышает уровень его потребления. С уровня державной службы на уровень родомыслов, светочей, выходит представитель человечества, который уже не нуждается в материальной оценке своего вклада в общее развитие. Объединение воедино всех светлых общественных формаций позволяет создать систему, в которой эволюционирует не общественный строй по Марксу, а человечество, когда каждый человек получает возможность самосовершенствования. Эта система повторяет ведическую варновость и закрепляет за каждой варной свои условия взаимодействия с обществом, с державой. Такое общество начинало создаваться в СССР в конце 30-х годов 20 века. Алексей, можно отключить демонстрацию анимации. Именно против этого выступала тьма, направив силы коллективной Европы войной против СССР. И начавшаяся на территории СССР на полях Украины война – это попытка коллективного Запада переиграть войну. Не переписать историю, а именно войну переиграть. Поэтому с таким остервенением они сейчас разрушают памятники советским воинам по всей Европе. Они идут с тем, чтобы одержать ту победу, которую не держали 80 лет назад. Чтобы обосновать это, я воспользуюсь общеизвестной терминологией концепции общественной безопасности. Когда и зачем начинают горячие войны на шестом самом примитивном приоритете? Тогда, когда хотят получить возможность осуществлять геноцид народа, захватить его экономику, переписать его историю, заменить идеологию, переформатировать сознание, вложив в него иное мировоззрение. Исходя из этого, зачем было идти войной на Россию, если здесь уже геноцид во всех формах? Мировая пандемия с укулизацией, химтрейлы, ГМО-продукты, отравленная вода, вышки 5G, экономика наша, финансы под полным контролем врагов. Мы сейчас за даром вывозим природные ресурсы. Учебники истории переписали во всем Советском Союзе, в России тоже более 100 версий, в которой нет правды. Идеологию запретили, но воровской либерализм является главенствующим. Мировоззрение у многих не творческое, божественное, а низменно потребительское. Зачем нас захватывать войной, если мы все уже полностью под ними? Ответ только один. Война направлена на то, чтобы нас уничтожить. Мы – это те единственные на планете, которые знают, что можно жить в свете. И которые все чаще и чаще говорят о том, что духовная составляющая жизни важнее и, самое главное, интереснее материальной. Потому и странная война на одном месте – которому подвозят русских с двух сторон и выбивают ствольной артиллерии. Сегодня русские из варны воинов стоят на своем месте и выполняют свой долг. И многие из нас обсуждают, как они это делают и что они не так делают. На самом деле пришло время во весь рост поставить вопрос о том, что должны делать, что реально делают и чего не делают русские из варны ведущих, для того, чтобы остановить уничтожение русского народа богоборческой тьмой. Поэтому сегодняшняя конференция с постановкой задач преображения Руси должна в перечень таких задач вписать необходимость ответственного включения русских родомыслов в процесс преображения, который должен начаться с выработки путей спасения народа. И в этой связи представленная сегодня божественная модель управления Русью может быть той стартовой платформой, которая примирит и объединит всех мыслителей, ищущих наилучшие варианты построения светлого будущего. Эта схема показывает, что каждый должен найти и занять свое ему предназначенное место, и тогда он наилучшим образом сможет пройти именно свой путь совершенствования. Это образ оркестра, где каждый на своем месте. Если ты трубач, то не насилуй скрипку. Если ты барабанщик, то не колоти по клавишам фортепиано. И даже если ты в совершенстве знаешь нотную грамоту, играешь на фортепиано, это не значит, что ты будешь пианистом. Возможно, ты будешь переворачивать страницы партитуры, и это тоже важно в большом оркестре, исполняющем божественную симфонию с назначенным Богом дирижером. Я обращаюсь ко всем русским мыслителям, всем ведущим, осознающим себя таковыми, осознающих свою ответственность перед народом. Сейчас, как никогда на нашей памяти, русский народ нуждается в спасении, и духовном, и физическом. Ведущим пришло время собраться в круг и явить народу мудрость, направленную на спасение и преображение Руси. Благодарю вас. Мой доклад завершен.